Глава 17. Линейка для космоса. Удобства ради люди используют для разных целей разные единицы измерения. Длину комнаты измеряют в метрах, автотрек — в километрах. В основном это делается во избежание использования слишком большого количества цифр. Было бы странно описывать комнату 0,038 километра в длину вместо 38 метров. Или расстояние от Бостона до Нью-Йорка как 365 800 метров вместо 366 километров. Однако ни одна из привычных нам единиц измерения, придуманных для использования на земной поверхности, не является удобной для астрономического применения. Самая длинная единица измерения на Земле – это километр. В некоторых странах используется чуть более длинная миля, равняющаяся 1,61 километра. Но для астрономических целей и то, и другое чрезвычайно мало. Ближайшее к нам более-менее крупное небесное тело – это Луна. Ближайшее после Луны – Венера. Но расстояние от Земли до Луны, если его выразить в привычных нам единицах, составит 380 тысяч километров. А Венера никогда не подходит к нам ближе, чем на 40 миллионов километров. Во избежание использования в расчеты всех этих миллионов, миллиардов и еще больших чисел астрономы долгое время пользовались более крупными единицами измерения, не так хорошо знакомыми простым смертным. Но теперь с наступлением космической эры и нам все чаще приходится слышать об этих единицах. Пора учиться понимать астрономические расстояния. К примеру, за один из эталонов космических расстояний астрономы приняли расстояние от Земли до Солнца. Оно, конечно, колеблется на несколько миллионов километров в зависимости от нахождения Земли на той или иной точке своей эллиптической орбиты в конкретный момент, но в среднем все же составляет 150 миллионов километров. Этот эталон так и назвали астрономической единицей. Часто сокращают до А.Е. Так что можно сказать, что среднее расстояние от Земли до Солнца – одна астрономическая единица. Так можно измерять и другие расстояния в астрономических единицах и работать с более удобными и легко объяснимыми терминами. К примеру, среднее расстояние от Земли до Луны – 0,00255 астрономических единиц, до Венеры – 0,27 астрономических единиц. Из этих цифр сразу становится ясно, что расстояние от Земли до Луны в 400 раз меньше, чем до Солнца, а до Венеры в 4 раза меньше. В таблице 1 приведены значения расстояния от различных планет до Солнца в милях, километрах и астрономических единицах. Значения в астрономических единицах не только легче считать, писать и произносить, они еще и сразу наглядно показывают отношения между расстояниями до различных планет, что не так хорошо видно из километровых значений. Так, если вам укажут, что Нептун находится в 4 миллиардах 500 миллионах километрах от Солнца, то это лишь сбивающие с толку цифры. Если же будет сказано, что это расстояние 30,07 астрономических единиц, то сразу станет ясно, что Нептун расположен в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Таблица 1. Меркурий. Расстояние в астрономических единицах 0,39. Венера 0,72. Земля 1. Марс 1,52. Юпитер 5,20. Сатурн 9,54. Уран 19,19. Нептун 30,07. Плутон 39,46. Из значений, выраженных в астрономических единицах, можно с первого взгляда понять, что Сатурн находится почти в два раза дальше от Солнца, чем Юпитер, а Плутон, в среднем, вдвое дальше, чем Уран. В принципе, значения, выраженные в километрах и милях, тоже содержат в себе эту информацию, но длинные цепочки цифр делают ее извлечение несколько более сложным делом. Но самая важная измерительная единица астрономов основана на скорости света. За одну секунду свет, как и любое другое электромагнитное излучение, проходит 300 тысяч километров. Для этой достаточно круглой цифры было придумано укороченное название – световая секунда. Тогда можно сказать, что расстояние от Земли до Луны – 1,27 световой секунды, а Венера приближается к нам самой меньшей – на 13,5 световой секунды. Эти цифры несут и практический смысл. При ведении радиопереговоров с будущей станцией на Луне придется учитывать, что наш сигнал будет добираться до них 1,27 секунды, а отраженный от Венеры сигнал радара вернется к нам только через 27 секунд. Измерение пространства в таких единицах будет единственно естественным для вычислений, связанных с радиопереговорами. Световыми секундами можно измерить и всю Солнечную систему, но это будет менее удобно, чем использовать для ее измерения астрономические единицы. Одна астрономическая единица равна примерно 500 световым секундам. Следовательно, расстояние от Нептуна до Солнца, равное около 30 астрономических единиц, будет выглядеть как 15 тысяч световых секунд. Последняя цифра выглядит громоздко и неудобно. Но скорость света не обязательно привязывать именно к секундам. Можно взять за единицу расстояние, проходимое излучением за минуту или за час, и получить световую минуту или световой час. Естественно, одна световая минута будет равна 60 световым секундам, а один световой час – 60 световым минутам, или 3600 световым секундам. В таблице 2 снова приведены примерные расстояния от планет до Солнца, на этот раз в световых секундах и световых часах. Как видите, световая минута может быть вполне удобным инструментом измерения межпланетных расстояний, вплоть до орбиты Юпитера. А для планет, находящихся далее, удобнее использовать световые часы. Диаметр нашей Солнечной системы, точнее орбиты самой дальней ее планеты Нептуна, около 11 световых часов, то есть почти половина светового дня. За ее пределами, кроме нематериальных призраков, которые мы зовем кометами, до блуждающих метеоров, нет ничего, пока мы не подберемся к ближайшим звездам. Таблица 2. Меркурий. Расстояние в световых минутах 3,2. Венера 6. Земля 8,3. Марс 12,7. Юпитер 43,3. Сатурн 78,6. Уран – 159, Нептун – 250, Плутон – 330. Теперь давайте себе представим графическое изображение нашей планетной семьи. Свет, прилетающий от Земли к Луне за примерно 1,75 секунды, а от Солнца до нас добирающийся примерно за 8 минут, вынужден лететь на всех парах целых 11 часов, чтобы пересечь из конца в конец обширную орбиту Плутона. А ведь вся Солнечная система не более чем песчинка в бесконечности космического пространства. И телескопы позволяют астрономам исследовать гораздо более отдаленные миры. К счастью, скорость света позволяет им менять единицы измерения на все более и более длинные. Но если вы подумали о световых неделях и световых месяцах, то вы ошиблись. Дело в том, что, выйдя за орбиту Плутона, световые волны могут лететь и недели, и месяцы в одном и том же направлении, не встречая на своем пути ничего материального. Нам неизвестно ни одного объекта, расстояние до которого от нашего Солнца было бы удобно обозначать в световых неделях или световых месяцах. Для того, чтобы говорить о расстоянии до ближайшей звезды, надо будет перейти уже к такой единице, как световой год. Это довольно большое расстояние. 8 триллионов 450 миллиардов километров или 5 триллионов 890 миллиардов миль. Грубо говоря, световой год — это почти 10 триллионов километров. Но как бы ни была велика эта цифра, нам неизвестно ни одного небесного тела вне нашей Солнечной системы, которое находилось бы столь близко. Ближайшая к нам звезда Альфа Центавра находится от нас на расстоянии 4,3 светового года. Есть еще одна единица измерения, тоже полезная, когда речь идет о расстояниях между звездами. Ее основой служит уже не скорость света, а сдвиг положения более близко расположенной звезды по отношению к более отдаленным звездам. Причиной этого сдвига служит перемещение Земли из некой точки орбиты в противоположную за 6 месяцев. Половина этого очевидного сдвига называется звездным параллаксом. Грубую аналогию с параллаксом можно провести, если поднять палец сантиметров 15 от носа и посмотреть мимо него на некий удаленный предмет сначала только одним глазом, а затем, не меняя положение самого пальца, только другим. Вы увидите, что палец изменил свое положение относительно удаленного предмета, поскольку вы изменили точку зрения. Чем дальше предмет, на который вы смотрите, тем меньше параллакс. Вытяните руку вперед, и сразу станет заметно, насколько меньше стал сдвиг пальца относительно фона при взгляде то одним, то другим глазом попеременно. Поэтому из значения параллакса некоего небесного тела можно высчитать и расстояние до него. Именно этот метод использовался при оценке расстояния до ближайших звезд более 100 лет назад. Но задача оказалась непростой, поскольку параллакс даже ближайших к нам звезд крайне мал. Представьте себе параллакс в одну угловую секунду, то есть в одну 1/60 угловой минуты, которая, в свою очередь, представляет собой 1/60 градуса окружности, состоящей из 360 градусов. Одна угловая секунда – это примерно столько, сколько занимает 1-центовая монета на расстоянии в 4 километра, то есть чрезвычайно мало. Так вот, было решено, что звезда, имеющая такой параллакс, находится от нас на расстоянии 1 парсека. Слово «парсек» составлено из первых слогов двух слов словосочетания «параллакс секунды». Но даже такой крошечный параллакс – это очень много. За пределами Солнечной системы неизвестно ни одного объекта, который находился бы от нас на расстоянии всего 1 парсека. Следовательно, параллакс ни одной звезды не достигает целой угловой секунды. Параллакс ближайшей к нам звезды Альфа Центавра – 0,76 угловой секунды. Как выяснилось, 1 парсек равен 3,26 светового года. Таким образом, удаленная от нас на 4,3 светового года Альфа Центавра находится на расстоянии 43 к 3,26, то есть 1,3 парсека. В таблице 3 приводится расстояние до некоторых наиболее известных звезд как в световых годах, так и в парсеках. Можно было бы решить, что теперь-то уж у астрономов в наличии все необходимые им единицы измерения. Но на самом деле все звезды, перечисленные в таблице 3, принадлежат к числу наших самых непосредственных соседей и находятся все в одном и том же витке спирали нашей галактики. Весь Млечный Путь целиком гораздо больше, чем тот его уголок, где находится горстка видимых невооруженным глазом звезд, в том числе и приведенных в таблице. Таблица 3. Альфа Центавра. Расстояние в парсеках 1,3. Сириус 2,6. Процион 3,4. Альтаир 4,9. Фомальгаут 7,1. Вега 8,3. Палукс 10, Арктур – 12, Капелла – 13, Кастер – 14, Альдебаран – 17, Регул – 24, Канопус – 31, Мира – 51, Антарес – 68, Бетельгейзе – 85, Денеп – 120, Ригель – 165. Ядро же нашей галактики, в котором находится около 90% всех ее звезд и которые мы не можем наблюдать даже в оптические телескопы, потому что его закрывают от нас облака пыли, находится на расстоянии не меньше 30 тысяч световых лет от нас. Полный диаметр нашей дисковидной галактики – около 100 тысяч световых лет, а максимальная толщина этого диска в центре – около 30 тысяч световых лет. Как видите, все числа снова быстро обрастают нулями. Можно справиться с этим путем дальнейшего видения теперь уже световых веков. По 100 световых лет в каждом. И световых тысячелетий. По 1000 световых лет или по 10 световых веков. Тогда можно сказать, например, что ДНЭП находится от нас на расстоянии в 4 световых века и что размеры нашей галактики — 100 световых тысячелетий на 30 световых тысячелетий. На практике такие единицы используют редко. Для измерения очень больших расстояний астрономы предпочли парсеки. По принципу метрической системы, где есть километр, равный 1000 метрам, и килограмм, равный 1000 граммов, астрономы ввели килопарсек, равный 1000 парсеков. Используя эту удобную единицу измерения, можно сказать, что размеры нашей галактики приблизительно 31 килопарсек на 9 килопарсеков. Однако и сама наша галактика — лишь точка на бескрайних просторах космоса, заполненного миллиардами других галактик. Нашими ближайшими соседями являются сравнительно небольшие галактики-спутники нашего Млечного Пути — Большое Магелланово облако и Малое Магелланово облако. Они отстоят от нас, соответственно, на 150 тысяч и 170 тысяч световых лет, или 47 и 53 килопарсека. Ближайшая к нам крупная галактика — это туманность Андромеды, удаленная на 2 миллиона 300 тысяч световых лет, или 700 килопарсеков. Другие галактики, в том числе знаменитые скопления галактик в созвездии Волосы Вероники и живописная галактика в созвездии Лебедь, про которую есть мнение, что это две галактики, находящиеся в процессе столкновения, находятся еще дальше. Применительно к столь удаленным галактикам даже килопарсек — слишком малая единица измерения. Вместо него можно ввести мегапарсек, равный миллиону парсеков, или 1000 килопарсеков, или 3 миллиона 260 тысяч световых лет. Используя этот термин, можно сказать, что до скопления галактик в созвездии Волосы Вероники 25 мегапарсеков, а до сталкивающихся галактик в созвездии Лебедь 80 мегапарсеков. Дошли ли мы, наконец, до такой единицы измерения, которую увеличивать больше незачем? Не совсем. В 1963 году астрономы поняли, что во Вселенной существуют объекты, находящиеся гораздо дальше от нас, чем даже самые далекие из обычных галактик. Эти новые объекты, самые далекие из всего, что мы знаем, называются квазары. Смотри главу 19. Самый далекий из обнаруженных на сегодняшний день квазаров называется 3C9. И считается, что он находится на расстоянии, возможно, 9 миллиардов световых лет. Это 2800 мегапарсеков. Поэтому давайте сделаем еще один шаг и введем гигапарсек, равный миллиарду парсеков или 1000 мегапарсеков. Тогда можно сказать, что расстояние до 3C9 – 2,8 гигапарсека. На самом деле у астрономов есть основания полагать, что максимальное расстояние, в принципе доступное любым нашим инструментам, как бы совершенно они не были, 12,5 миллиарда световых лет. Если это так, то ширину всей теоретически доступной наблюдению Вселенной можно оценить в 25 миллиардов световых лет, или всего около 7,5 гигапарсека. Так что этого точно хватит.